А дальше что было? Ну, что было? Хмуро отвечает Леня. Как всегда. Городовые, казаки, нагайки. Потом отцепили демонстрантов, увели их в полицию. Говорят, что... Леня не успевает кончить фразу. В комнату быстро входит Варя Забелина, запыхавшаяся, встревоженная. «Варя, ты откуда?» «Я с черного хода пришла. Шура, попроси своего папу выйти ко мне на минуту. Только скорее, пожалуйста, как можно скорее». «Привожу папу». «Яков Ефимович», — просит Варя, — «пойдемте со мной к нам. Пожалуйста, пожалуйста». «С бабушкой что-нибудь?» «Нет, не с бабушкой, с Александром Степановичем». Оказывается, Александр Степанович шел в шеренге демонстрации рабочих. Удар казацкой нагайкой сбил его с ног. Его подхватили шедшие рядом Шнир и Степа Разин. Они вывели его из толпы. Ее уже стали оцеплять полицейские и казаки. Степан и Шнир вытащили Александра Степановича в переулок и довели, вернее, донесли до домика Забелиных. Бабушка Варвара Дмитриевна уложила Александра Степановича и послала Варю за папой. «Пожалуйста, Яков Ефимович, дорогой, пожалуйста!» «Да что ты меня умоляешь, чудачка? Разве я упираюсь? Сейчас пойдем, только инструменты захвачу». Папа возвращается от Забелиных не скоро. Об Александре Степановиче говорит: «Не знаю, не знаю, очень нехорош». Папа привел с собой Шнира и Разина. Они остаются у нас ночевать. Ночь проходит тревожно, никто не спит. Утром выясняется, Шнир и Разин ушли так тихо, что никто не заметил. Папа страшно сердится. Почему их не удержали? Как можно было их отпустить? В городе, наверное, идут аресты. Я хотел, чтобы они отсиделись у нас. Юзефа приносит с базара новость. Рано-раненько, еще не разведняло, в полицию погнали большие вазы, груженные свежими розгами. «Кто вам сказал, Юзефа, про эти вазы?» «Люди говорят». «Может, неправда?» «Люди всегда правду говорят». Сижу у себя, готовлюсь к экзамену по французскому языку. Повторяю неправильные глаголы. «Иметь», «быть», «хотеть», «знать». А перед глазами все время одно. В мирном розовом утре плывут, покачиваясь, как лодки на реке, вазы с тонкими весенними березовыми ветками, нежно-зелеными от первой листвы. Это и есть она, зеленая улица, воспетая в солдатских песнях. Российская порка. Ужасно думать, если сегодня схватили Шнира и Разина, то и их тоже... Когда вырывают зуб, это больно, очень. Но если удалять зуб с перерывами в течение целого дня рывками, а зуб все торчит невыдернутый, все сильнее болит, это, наверное, невыносимая пытка. Когда внезапно узнаешь что-нибудь такое, от чего с трудом удерживаешься на ногах, это, вероятно, очень страшно. Но если пытка постепенного узнавания длится целый день и вечер, и еще утро, узнаешь о случившемся по клочкам и обрывкам слухов, склеиваешь эти обрывки в единую картину, от которой трудно дышать. Этого уже, верно, никогда не забудешь. Вот так узнаем мы о зеленой улице, по которой в полиции прогнали арестованных участников вчерашней рабочей демонстрации. Экзекуция, как это называется в официальных донесениях, происходила в торжественной обстановке. В присутствии высокого начальства, губернатора фон Валя и полицеймейстера Назимова. Ну и, конечно, врача Михайлова. «Помилуйте, мы порем гуманно, под наблюдением врача». Все эти люди, губернатор, полицеймейстер, прокурор и врач, выдержали трудный экзамен на звание палача. Они выдержали его отлично. Они присутствовали при экзекуции от начала до конца, с утра до самого вечера. Никто из них не ушел.